«Прости меня, но я должен идти», — промолвил он наконец. Она покорно молчала и только долго-долго слушала, как тикают часы. «Боже мой, Ваня, значит, начинается это?» «Что такое это?» — переспросил он. «Та самая жизнь, ради которой мы сюда переехали». Он видел ее синие глаза, большие и совершенно сухие, наполовину прикрытые длинными ресницами, горькие, как полынь. «Чудачка!» — рассмеялся он. «Ты же когда-то негодовала, потому что я не отступаю с войсками Красной Армии. Радовалась, что я остаюсь в Новочеркасске по заданию подпольного центра. А теперь готова расплакаться». Он крепко прижал ее к себе, ощущая знобкую нежность, заглядывая в повлажневшие глаза, попросил. «Ну, дай слово. Дай слово, что не будешь хныкать. Тоже мне еще жена подпольщика». Но Липа отрицательно покачала головой. «Нет, Ваня», — нахмурившись, сказала она. «Не дам. Я все-таки Ваня баба, обыкновенная русская баба, и буду не находить себе места до той самой минуты, пока ты вновь не постучишься в нашу дверь». Улицу своего нового места жительства, заканчивавшуюся их домом на взгорке, Дронов назвал про себя улицей Гудков. Они на самом деле сопровождали жизнь ее обитателей не только с рассвета и до заката, но даже и по ночам. Во время недолгого пробуждения напоминали ему Дронову о том, что теперь и он живет на окраине, занимаемой представителями могучего племени железнодорожников. Какими они непохожими были, эти гудки. Паровозы ФД, которые с грохотом проносились во главе скорых поездов и длинных товарных составов, возвещали о своем вторжении из-за поворота на станционную территорию басовитыми, хорошо поставленными голосами. Не так величественно заявляли о себе менее мощные их собратья, водившие составы пригородного сообщения. И уже совсем чахлыми голосами обладали маневровые кукушки, манечки, щуки, среди которых Иван Мартынович всегда мог бы по гудку в общем паровозном хоре узнать свой К-13, если им управлял его сменщик, пожилой, морщинистый, под полвека годами, Сергей Сергеевич Сергеев, которого острословы сокращенно именовали «Сергей в Кубе». Человек степенный и малоразговорчивый. Что же касается единственного подчиненного, то им у Дронова был его кочегар, зеленоглазый разбитной парнишка Костя Веревкин, старательный парень, работавший на станции еще с довоенного времени. Узнав, что Дронова в прошлом инженера целого завода, пусть не такого уж и большого, взяли теперь на станцию машинистом всего-навсего маневрового паровоза, он, удивленно качая головой, спросил. «Ха, а чего это вас так, Иван Мартынович, понизили-то? За какие такие провинности, ежели не секрет?» «Так ведь оккупация пришла, Костя», — уклончиво ответил Дронов. «По-другому жить мы стали». «А-а-а». Не то грустно, не то с упреком вздохнул парень и низко на глаза потянул козырек промасленный, утративший свой первоначальный цвет кепки. Дронов вздохнул. «Как он живет, этот парень? О чем думает? Вот бы кого приблизить к подпольной группе, если бы разрешил Сергей Тимофеевич. Только присмотреться получше надо, чтобы вопрос об этом поставить». Голос маневрового паровоза К-13 был тонким и пронзительным, и принадлежность его к полюбившейся кукушке Дронов узнавал буквально по первому звуку. Вот и сейчас, готовясь идти на встречу с кем-то из руководителей подполья, Иван Мартынович невольно затаил дыхание, во второй раз услыхав гудок своего паровоза. Под не слишком-то тяжелыми шагами скрипнули ступеньки крыльца, и в сыроватом настое утреннего воздуха прозвучал сепловатый тенорок. «Свою кукушечку слушаете, Иван Мартынович, с позаранку?» «Ее!» — улыбнулся Дронов признательно. К нему подошел сосед Петр Селиверстович, потрогал свои обвисшие усы, застенчиво сказал. «Паровозный хор не хуже, чем в соборе, соседушка». «Правильно делаете. Это не Бетховены и не Бахи там разные. Это голос земли и рельсов, по которым поезда бегут. Я вот тоже. Дня не проходит, чтобы либо утром не вышел, либо даже ночью, если сон не берет. Это какая же музыка, а? И еще к ней огни, надо сказать, наши железнодорожные огни. Желтые, зеленые, красные». «Вы это что причепурились-то? В костюм облачились, так сказать. Не как в город собрались?» «В город», — уклончиво ответил Дронов. «Хочу до Азовского базара проскочить. Может, на толкучке старые часики системы Павла Боре на мучицу сменять удастся». «Может, и сподобится», — согласился Петр Селиверстович и, лениво зевнув, отправился во свояси. Не желая больше приковывать к себе ничьего внимания, Иван Мартынович поднялся по узкой тропке на самую вершину Косогора откуда уже начинала карабкаться к центру Новочеркасска, мощенная булыжником улица, и быстрым широким шагом направился к красному спуску, соединявшему Соборную площадь с вокзалом. Поднялся до первой же по счету Кавказской улицы, топорщившейся острыми булыжниками мостовой, и зашагал еще резвее. Не больше получаса понадобилось ему, чтобы очутиться перед распахнутыми воротами Александровского парка. Он вошел в городской парк, всегда малолюдный в ранние часы. Влюбленным парочкам при ярком свете наступившего дня делать здесь было нечего. Старики-инвалиды завершили свой мацион несколько раньше. Да и не было охотников в одиночку показываться в городском пустынном саду в дни фашистского нашествия. И все же Иван Мартынович бросил беглый взгляд на ту самую скамейку, на которой сидел он недавно с Зубковым и Сергеем Тимофеевичем Волоховым. Она была пуста, и это настораживало. Поглядев на циферблат часов, Дронов убедился, что время, назначенное для встречи, стрелки уже добросовестно отсчитали. Он в недоумении пожал плечами, поднял голову и только теперь увидел, что от противоположных входных ворот сада по самому центру, широкой, желтой от гравия аллеи, к нему размашистым шагом приближается одинокая фигура в сером костюме. Узнав Зубкова, он быстро двинулся навстречу, но из предосторожности пошел не по центральной, а по боковой аллее. Не доходя до раковины, в которой в мирные вечера всегда играл полковой оркестр, резко своротил влево и снова вышел на центральную аллею, едва не столкнувшись с Зубковым, так что тот попятился и пробормотал. «Скаженный! Чуть было как трехтонный ЗИС на меня не налетел!» «Так это же я от радости! Сколько дней не виделись!» Под серой полоской усиков у Зубкова блеснули золотые коронки. «Всего 16, Ваня, а в оккупации один день за 3 дня надо считать», — засмеялся Дронов. «И то, как минимум, дорогой Михаил Николаевич, а я без руководства сколько дней, можно сказать, пробыл. Спасибо, что вызвали». Смуглое лицо Зубкова стало озабоченным. «Погоди-ка с изъявлением чувств, Ваня. В нашем распоряжении на разговор всего 2-3 минуты, чтобы не засекли глаза недобрые чьи-нибудь. Я буду делать вид, что закуриваю, а ты слушай». Он долго разминал папироску в твердых пальцах с тронутыми желтизной от курения ногтями. Потом делал вид, что папироска погасла, и надо ее зажечь снова. Сегодня ночью между 12 и часом должен взлететь к чертям на воздух фашистский склад с боеприпасами в районе Балабановской рощи. Отголоски взрыва, возможно, и ты услышишь на своем от нее недалеком конце города. Суть не в этом. Если все будет в порядке, от 2 до 3 ночи к тебе постучится человек, которого ты будешь должен спрятать до утра. Сделаешь? Иван Мартынович, не раздумывая, кивнул головой. «Сделаю, Михаил Николаевич. Но как я его узнаю?» «Он тебе пароль назовет», — ответил Зубков. «Пароль — 3 карты, а твой отзыв — ария Германа. Это есть такая ария в опере «Пиковая дама». От Александра Сергеевича Якушева узнал. А ты сам-то представление имеешь о том, что такое опера?» «Самое туманное», — улыбнулся Дронов. «Я ведь тоже со слов того же самого Александра Сергеевича знаю. Однако, как мне кажется, и мой руководитель в этом отношении далеко от меня грешного не ушел. Не так ли?» Зубков смерил его ироническим взглядом. «А вот и ошибся, Ваня Дрон. Я еще на 2-м курсе техникума учился, когда в наш Новочеркасск заезжала опера. Она прибыла на гастроли. Вот и достался тогда ударнику учебы студенту Зубкову билет на галерку. Так что я этих самых Фаустов и Мефистофелей еще в ту пору насмотрелся». Он вздохнул, вспомнив те давно прошедшие времена. Сказал: «Ничего, окончится война, я тебя в Москву повезу, серость твою пролетарскую ликвидировать. В Большой театр сходим, самую лучшую нашу оперу будешь слушать, с Козловским и Лемешевым. Ну а теперь прощай, нам пора расходиться». И, не подав руки, широким шагом стал удаляться. Дронов пошел в противоположную сторону, создавая впечатление, что он и не менял своего пути, а просто встретил знакомого, ради чего и остановился. День над городом вставал чистый и ясный, и даже теперь, в мрачную пору вражеского нашествия, от яркого солнца и голубого искрящегося неба, шатром опрокинувшегося над Новочеркасском и его окрестностями, легче становилось на душе у бывшего инженера Ивана Дронова. Однако вместе с этой легкостью подкатывалась и тревожная озабоченность. Предутренняя темнота еще окутывала железнодорожную окраину, когда он очнулся от осторожного стука в окно. Липа, заснувшая на его плече, испуганно отодвинулась, осторожно приподняв голову над подушкой. «Иван, слышишь? Стучат!» — обдала она его сбивчивым шепотом. «Это, наверное, тот. Дронов, зевая, протопал по холодному полу к высокому подоконнику. Даже он, с рождения не обделенный ростом, вынужден был привстать на цыпочки, чтобы увидеть хотя бы по пояс постучавшегося. Но и тот, догадавшись об этом, опустился на колени, чтобы вести разговор. Уже кричали, судя по всему, третий по счету петухи. Где-то вдалеке, за железнодорожной насыпью и рекой Тузловкой, над крышами станицы Кривянской, камышовыми и жестяными, заблестела полоска утренней зари. Шумел ветерок, запутавшийся в прибрежных камышах, а на самой середине реки стоял на якоре одинокий баркас, и в нем копошился рыбак, налаживающий снасти. На прибрежных кустах серебрились капли росы. Железнодорожная станция казалась вымершей, потому что ни один паровозный гудок не прорезывал предутренней тишины. Иван Мартынович распахнул форточку, всмотрелся в молодого парня с густой шапкой смолисто-черных волос, чуть тронутых ветерком. Заметил ироническую ухмылку на его губах. «Вы Дронов будете?» — спросил тот полушепотом и тихо прибавил. «Три карты». «Ария Германа», — прошептал Иван Мартынович. «Отоприте, пожалуйста». Дронов наскоро набросил на себя длиннополый прорезиненный плащ, чтобы не белеть за порогом в одном из подним. Осторожно оглядываясь, проводил его в дом. Липа, успевшая обрядиться в простенький горошковый ситцевый халатик, кинулась зажечь керосиновую лампу. «Света не надо», — возразил вошедший. Ее движение осталось незавершенным. Не успевшая еще толком причесаться, молодая женщина села в самый дальний и еще совершенно темный угол и оттуда напряженно наблюдала за незнакомцем. Шапка черных волос закрывала половину его лба. Под полукружьями бровей ютились внимательные, глубоко посаженные глаза. И казалось, они не пропускают ни одного движения, сидевших напротив супругов Дроновых. Видимо, несмотря на всю их подготовленность, удивленных и озадаченных появлением ночного гостя, растерянно рассматривавших его. В парне не было ничего особенного. Клетчатая ковбойка, заправленная в серые парусиновые брюки, и такие же парусиновые летние туфли той дешевизны, которая делала их доступными для студентов да служащих небольшого достатка, уравнивали этого парня со многими его ровесниками, делали его обычным и неприметным. «А вы тут взрыва не слышали?» — осведомился вдруг он. «Взрыва?» — Дроновы удивленно переглянулись. «Как? Неужели таки не слышали?» — разочарованно протянул ночной гость. «Я-то думал. Значит, до вашей улицы так и не донеслось. Все-таки большой город Новочеркасск. Если мы в Балабановской роще склад с боеприпасами на воздух подняли, а вы тут ни трошечки не знаете. Одним словом, давайте знакомиться. Сержант Лыков, минер по профессии. От своей части отстал, к фрицам не пристал. Вот брожу теперь по Донской земле и подрываю ихние склады при участии наших подпольщиков. Мне сам их батя, Михаил Николаевич Зубков, тот, что ваш адрес, пароль и отзыв сообщил, знаете, что сказал? Золотые у тебя руки, Митя. Этими бы руками на виолончели играть. Но ты ими теперь и другой музыкой овладел, без которой на войне невозможно обходиться. А почему он это самое про виолончель сказал? Вы, разумеется, никогда не догадаетесь, если даже на мои хрупкие руки посмотрите». По-детски припухлые губы парня насмешливо дрогнули. «Это в детстве моя мама меня в музыкальную школу на отделение по виолончели пристроить пыталась. Да ничего не вышло, потому как способности так и не прорезались. Зато тут получается, я бы с этой музыкой с удовольствием и в Берлине бы выступил, и явный успех имел бы, если бы Рейхстаг взорвать приказали». Лицо его неожиданно осветилось мальчишеским озорством, и он, слегка прищуриваясь, спросил. «А что, может, и взаправду призовут меня на это самое дело, когда наши войска в Берлин входить будут? Но это я так, в шутку. А теперь всерьез буду гутарить. Что мне от вас надо, дорогие хозяины, хозяюшка? Во-первых, переспать часочка хоть три, пожалуйста, но так, чтобы об этом ни одна живая душа не узнала, разумеется. Во-вторых, хоть корочку хлеба погрызть, а то со вчерашнего утра аж маковой росинки во рту не было, и в кишках просто оркестр духовой рапсодию Листа сыграть норовит. Но я вам это самое как бы между прочим поведал. А самое главное, товарищ Дронов Иван Мартынович и любезная хозяюшка Олимпиада, не ведаю, как вас по отчеству-то величать. Да ну и совсем не обязательно для такой красавицы, как вы. Самое главное, чтобы о нашем свиданнице никто, даже из самых отдаленных заместителей Гитлера по Новочеркасску, в данное время никоим образом не узнал. И чтобы рано утром на своем экспрессе К-13, запросто именуемом «Кукушкой», вы, Иван Мартынович, перебросили меня из бывшей столицы области войска Донского на хутор Большой Мишкин, где некогда изволили пребывать наш православный граф и атаман войска Донского Матвей Иванович Платов, где мы и расстанемся, неизвестно на какое время.